мелькают приволжские татарские ямы. Мономах советовал даже в пути на коне сидя молитвы творить. Лучше повторять «Господи, помилуй», чем мыслить и безлебицу ездить. На этот раз совет пришелся на редкость кстати. «Господи, помилуй, спаси Русь, значит, спасти душу. А помилует ли Берке? Кто знает?» Миссия Александра была трудна. Русь непокорна, хан недоверчив, и чуть ли не грозит самого Александра держать в сарае заложником. Это могло стать началом вечного плена. Такое с князьями уже бывало. Могло всякое случиться. Одолев ставший привычным путь, Александр, наконец, был допущен к хану. Араб Аль-Муфаддаль описал внешность хана. Жидкая борода, большое лицо желтого цвета, волосы зачесаны за оба уха, в одном ухе золотое кольцо с ценным камнем. На берке шелковый кафтан, на его голове колпак и золотой пояс с дорогими камнями на зеленой булгарской коже. На ногах башмаки из красной шагреневой кожи. Он не был опоясан мечом, но на кушаке его черные рога витые, усыпанные золотом. Свой долг Александр выполнил. В летописях нет сообщений об угоне русских полков в татарское войско. Сбор выхода перешел в руки русских князей. А позднее народные выступления принудили ханов отказаться и от баскачеств. Но князь Александр этого уже не увидел. Случилось худшее. После приема, удержа его Берке, не пустя в Русь, Александру пришлось мыкаться с ордой по зимовищам, и зимова в татарях, и разболеся. Больного князя Берке отпустил, наконец, на родину. По ноябрьским холодам возвращался тяжело больной умирающий князь. «Вилми не здравя», — добрался он из Нижнего Новгорода до городца. В последний раз проехал по его прибрежью, вдоль Волги, в которую двумя концами упирался мощный крепостной вал. Почувствовав, что умирает, он первый из суздальских князей принял постриг в Схиму под именем Алексея и скончался 14 ноября 1263 года. Было ему 43 года. Он умер, как и жил, трудно, непреклонно, перемогая с ордой. Своей осторожной осмотрительной политикой он уберег Русь от окончательного разорения ратями кочевников. Вооруженной борьбой, торговой политикой, избирательной дипломатией он избежал новых войн на севере и западе, возможного, но гибельного для Руси союза с папством и сближения Курии и крестоносцев с ордой. Он выиграл время, дав Руси окрепнуть и оправиться от страшного разорения. Он — родоначальник политики московских князей, политики возрождения России. Из городца тело Александра через Стародуб перевезли во Владимир. Весь народ — малии и велиции, князья и бояре, митрополит с церковным чином, с кадилами — и свечами в руках, встречали скорбный возок за 10 верст от стольного города в Боголюбове. После торжественных поминальных служб во Владимире князь был погребен 23 ноября 1263 года, вероятно, согласно его завещанию, в монастыре Рождества Богородицы. За санями дружинники вели коня и несли прославленные в битвах меч и доспехи. В своем слове над гробом митрополит сказал: